Патриция Хайсмит. Миссис Афтон, витающая в облаках. Для доктора Феликса Бауэра, глядевшего из окна своего кабинета, расположенного на первом этаже, полдень представлялся каким-то потоком с вялым течением, движущимся либо в одну, либо в другую сторону. Количество транспорта все увеличивалось, под знойным солнцепеком машины медленно ползли, отсвечивая сзади красными подфарниками. Их хромированные детали сверкали, будто были раскалены до бела. Кабинет доктора Бауэра был оснащен кондиционерами, поэтому там было довольно прохладно, но иногда мозг или кровь сигналили ему, что в офисе душно, и это его бесило. Он посмотрел на наручные часы. Мисс Ваврика, которая должна была появиться к 3:40, в очередной раз не вышла на работу. Ему нетрудно было представить, что она в данный момент, возможно, сидит в кинотеатре, и вообще лучше не думать о том, что она могла бы сейчас делать. Он мог бы еще кое-чем заняться в свободные до прихода пациента минуты, но он упорно продолжал смотреть в окно. «Что за город Нью-Йорк?» — недоумевал он. «С его бешеными скоростями и амбициозностью, лишавшими его, доктора Бауэра, инициативы. Он много работал, впрочем, так и было всю жизнь, но только в Америке до конца осознал, что действительно работает очень много. В Вене или Париже, где он жил и работал прежде, он по вечерам отдыхал с женой и друзьями, а ночами заряжался энергией для работы и чтения, причем в течение всей ночи, вплоть до утра. Образ миссис Афтон, маленькой, пухленькой, но не лишенной обаяния женщины, средних лет, с лучистым взглядом, пахнущей, как ему помнится, ароматом жасмина, ассоциировался у него с вечерами в Европе. Миссис Афтон была миловидной южанкой. Ее образ подтверждал его представление о юге Америки, где сохранился традиционный уклад жизни, в котором строго определялось время приема пищи и визитов, продолжительность бесед и просто ничего не делания. Он уяснил это из первых же ее фраз, в которых было немного смысла, но которые ласкали его слух, из ее мягких, хороших манер, а хорошие манеры обычно его раздражали, причем осторожность не позволяла ей забыть об этих хороших манерах ни на мгновение. Миссис Афтон принадлежала к той категории людей, в присутствии которых мир преображался в совершенно другой, более прекрасный. Среди его пациентов нечасто встречались такие приятные люди. Миссис Афтон пришла к нему в прошлый понедельник. Речь шла о ее муже. Пациент, записанный на 16:45, серьезный мистер Шрайвер, честно заработавший каждый пенни из тех денег, что он платил за 45-минутное посещение и ни на секунду этого не забывающий, пришел и ушел, не нарушив спокойную атмосферу дня. Снова оставшись один, доктор Бауэр поднес сильную аккуратную руку к бровям и с раздражением потер их, затем сделал последнюю запись в истории болезни мистера Шрайвера. Молодой человек снова жаловался на проблемы с головой, сначала неуверенно, а затем напористо, и ни один вопрос не смог заставить его изменить манеру поведения на более спокойную. Такие люди, как мистер Шрайвер, верили, что кто-нибудь всегда может им оказать помощь. Первый барьер, по мнению доктора Бауэра, заключался во внутреннем напряжении. Это не была скованность из-за войны или бедности, с чем он встречался в Европе. Это был особый американский тип скованности, имеющий свои отличия в каждом индивидуальном случае, состоявший в том, что пациент, идя к психологу, закрывал доступ к себе, уверенный, что психолог все равно пробьется сквозь эту преграду. Он вспомнил, что у миссис Афтон никакой скованности не было и в помине, и очень прискорбно, что женщина, рожденная для счастья и воспитанная для его восприятия, должна быть связана с мужчиной, который отвергает само понятие счастья. Также прискорбно и то, что он был бессилен ей чем-либо помочь. Он решил, что именно сегодня он ей сообщит, что ничего для нее не в состоянии сделать. Ровно в 5 доктор Бауэр, ногой нащупав кнопку звонка под синим ковром, дважды нажал ее. Он посмотрел на дверь, затем поднялся и открыл ее. Миссис Афтон стремительно вошла. Несмотря на полноту, походка была легкой и энергичной, головка с аккуратно завитыми светло-каштановыми кудрями была вздернута. Его поразило открытие, что она была единственным созданием, способным в этот знойный полдень действовать по своей воле. «Добрый день, доктор Бауэр». Она развязала синий шифоновый шарфик, который явно ей не шел, но перекликался с цветом ковра, и без приглашения уселась в кожаное кресло. «Здесь божественная прохлада, мне страшно будет сегодня отсюда уходить». «Да», — улыбнулся он. Наклонившись над столом, он пробежал глазами запись, сделанную им в понедельник. Томас Бейнбридж Афтон, 55 лет, диагноз «здоровье отменное, повышенная раздражительность». Озабочен своей физической силой, тренировками. В последние месяцы суровая диета, тренировочная программа, комната в отеле оснащена гимнастическими тренажерами. Утомительные тренировки, шизоид с садистко-мазохистскими наклонностями. От лечения отказался. Миссис Афтон определенно пришла, чтобы спросить его, как он собирается, если не убедить ее мужа изменить режим жизни, то хотя бы повлиять на смягчение тренировок. Доктор Бауэр натужно улыбнулся ей через стол. Он предполагал, что отпустит ее сейчас же, как только объяснит в который раз, что невозможно лечить человека через кого-то другого. Тогда миссис Афтон обратилась к нему с просьбой разрешить прийти побеседовать с ним еще раз, и было настолько очевидно, что на этот раз в ней гораздо больше надежды, что он не знал, с чего начать. «Как дела?» — спросил он для начала. «Очень хорошо», — нерешительно ответила она. «Думаю, я вам абсолютно все уже рассказала, разве только вы хотите меня еще о чем-то спросить?» Затем, будто осознав всю напряженность момента, она откинулась на спинку кресла, прищурив голубые глаза и улыбаясь. Ее улыбка относилась к тому, что она фактически говорила в понедельник. «Я знаю, это выглядит смешно, мужчина, напрягающий мускулистые руки перед зеркалом и восхищающийся своими мышцами, как 12-летний пацан. Но когда он после этого дрожит от изнурения, мне страшно за его жизнь». С такой же усмешкой и кивком понимания он решил начать так. «До тех пор, пока ваш муж отказывается лично появиться для лечения...» Миссис Афтон не выплеснула сразу же наружу все свои неприятности, как сделала бы на ее месте большинство женщин средних лет. Она была слишком горда, чтобы обнародовать некоторые постыдные факты, например, то, что муж постоянно ее бил. Доктор Бауэр догадывался об этом. «Я подозреваю, что...» — начал он. «Ваш супруг восстанавливает ущемленное самолюбие путем особого режима физических тренировок. Подсознательная мотивация его поведения заключается в том, что, потерпев неудачу в других делах, в бизнесе, возможно, в общественной жизни, потеряв, как вы рассказывали, имущество в Кентукки, не будучи таким хорошим провидцем, как ему бы хотелось, он пытается компенсировать это физической силой». Миссис Афтон уставилась в пространство. Глаза ее были широко открыты. Доктор Бауэр видел, что они были так же широко открыты, когда он вызывал ее в кабинет. Тогда она что-то вспоминала. Он заметил, что глаза у нее внезапно сужаются, когда что-то ее забавляет. Она делала это с девичьим кокетством, все еще искрившимся сквозь загнутые каштановые ресницы. При наклоне головы подчеркивались широкие скулы, узкий лоб и слегка заостренный подбородок. Материнский тип лица, хотя детей у нее не было. Наконец она проговорила. «Я полагаю, в этом есть известная логика», хотя в голосе слышалось сомнение. «Но вы же не согласны». «Во всяком случае, не до конца. Я не думаю, что мой муж считает себя неудачником. Мы по-прежнему живем на широкую ногу». «О да, конечно». Она бросила взгляд на электронные часы. Минутная стрелка незаметно пробежала драгоценные 45 минут. Ее колени слегка раздвинулись, когда она наклонилась вперед, икры ног, словно декоративные основания, симметрично подогнулись к стройным лодыжкам, которые она держала вместе. «Значит, вы не можете мне ничего посоветовать, что помогло бы мне смягчить его режим, доктор Бауэр? Существует ли какой-нибудь, пусть отдаленный шанс, что он даст себя уговорить прийти ко мне?» «Боюсь, что нет. Я рассказывала вам, как он относится к докторам. Он говорит, что покончил с ними до конца своей жизни и что они смогут ковыряться в нем только в одном случае, когда он будет мертв. Ах, должно быть, я вам еще не сказала, что он продал свой труп медицинскому колледжу». Она снова улыбнулась, но он заметил гримасу безумия и злости в ее улыбке. «Он сделал это около 6 месяцев назад. Я думаю, вас это должно заинтересовать?» «Да». Она продолжала, подчеркивая значимость произносимого. «Я думаю, что вы без труда могли бы с ним ненадолго встретиться. Конечно, при условии, что он не будет знать, кто вы. Я уверена, тогда вам представится возможность узнать намного больше, чем я смогла вам рассказать». Доктор Бауэр тяжело вздохнул. «Послушайте, что бы я вам ни говорил, все это одни лишь догадки. Через вас и даже поговорив с вашим супругом некоторое время, я не смогу изучить факты, которые в первую очередь являются причиной одержимости вашего мужа атлетизмом. Я считаю долгом врача посоветовать вам помочь вашему мужу восстановить все, что он имел раньше. Его общественные связи, хобби и прочее. Правда, я не исключаю, что вы это уже пробовали». Миссис Афтон выразила свое согласие неуверенным кивком. «К тому же, с точки зрения психологии, это будет всего лишь лечением внешней стороны болезни». Она промолчала, ее губы сжались. Она посмотрела в сторону 4 светло-желтых уступов, образованных жалюзи в углу комнаты. И, несмотря на ее решительную внешность, он почувствовал в ней безнадежность. Это заставило его отпустить глаза на шариковую ручку, которую он перекатывал на столе. «И все-таки я была бы вам благодарна, если бы вы попытались его увидеть, пусть даже только через вестибюль нашего отеля. В этом случае я хоть буду уверена, что бы вы ни сказали, это будет точным диагнозом». «То, что я уже сказал, и есть точный диагноз», — подумал он, но тут же отбросил эту мысль. Его мозг был занят поиском ответа. Ему ничего другого не оставалось, только как согласиться на домашний визит. При таком посещении может выявиться необходимость госпитализации ее мужа. Тогда миссис Афтон будет страдать в 1000 раз сильнее, чем когда он предположил, что ее муж неудачник. Она все еще любила своего мужа. Она говорила, что у нее нет и мысли о разводе, и даже о короткой разлуке. Доктор Бауэр понимал, что она не только продолжает его любить, но и гордится им. Неожиданно ему пришло на ум, что, увидев ее мужа, даже мельком рассмотрев его, он совершит поступок, означавший завершение его обязанностей по отношению к пациенту, а именно этого он и хотел. После встречи он будет чувствовать, что сделал все, что было в его силах. «Я могу попробовать», — сказал он наконец. «Спасибо, я уверена, что это поможет, я знаю, что поможет». Она взяла сигарету, предложенную ей доктором Бауэром. «Я вам еще кое-что расскажу из того, что произошло», — начала она, и он почувствовал ее благодарность. «Насколько вам известно, я собиралась встретиться с вами в понедельник в 2:30. Для того, чтобы остаться одной, я сообщила Томасу, что собираюсь встретиться с миссис Хэтфилд, моей старинной подругой, в кафе «Король и Портной». Итак, я сидела в одиночестве за ланчем в ресторане отеля, когда в 2 часа там неожиданно появился Томас. Мы никогда вместе не ходили на ланч, так как он предпочитал закусочную на Мэдисон-авеню. В тот день я заказала Амар Ньюбург, фирменное блюдо отеля, которое они готовят по понедельникам. Я всегда заказываю его на ланч. И так только я успела повторить Томасу, что встречаюсь с миссис Хэтфилд, как та собственной персоной появилась в ресторане. Она близорука и нас не заметила, но мой муж видел ее так же хорошо, как и я. Она села за столик и заказала ланч. Было очевидно, что она собиралась пробыть там не меньше часа. Томас, не произнося ни слова, сел напротив меня. Он так себя иногда ведет. Он знал, что я ему солгала. Но ответная реакция последовала позднее, когда я этого меньше всего ожидала. Она сделала паузу, прерывисто дыша. «Это проявилось?» «Когда?» — подсказал доктор Бауэр. «Вчера в полдень. В тот день он точно знал, что я пойду на ланч с миссис Хэтфилд, так как она поднялась за мной наверх. Мы оказались в компании приятелей в ресторане «Алконгвин», когда около 3 часов я вернулась домой. Томас был в ярости и обвинил меня в том, что я ходила в кино 2-й день подряд, хотя было совершенно ясно, что у меня вчера не было времени сходить в кино. «Ему не нравится, если вы смотрите фильмы?» Она покачала головой, рассмеявшись веселым, но сдержанным смехом. «Он считает, что все кинотеатры должны быть закрыты. Ах, он иногда такой забавный. Он считает, что смотреть картины, которые мне нравятся, это низшая форма времяпрепровождения. А я любила хорошие музыкальные комедии, да и сейчас люблю и хожу на них по настроению». Доктор Бауэр был уверен, что она не ходит. «А что еще он сказал?» «Он больше ничего не сказал, зато бросил об пол свои золотые часы. Он совершил этот поступок в такой ярости, что я с трудом верила своим глазам». Она посмотрела на доктора Бауэра, будто ожидая его реакции. Затем открыла сумочку и достала оттуда золотые часы, обернув цепочку вокруг указательного пальца, словно демонстрируя их со всех сторон. На задней крышке доктор Бауэр заметил монограмму из переплетенных инициалов. «Эти часы я подарила ему на первую годовщину нашей свадьбы. Возможно, я старомодна, но мне нравится, когда мужчина носит большие карманные часы. Просто чудо, что они все еще ходят. Я как раз захватила их, чтобы поставить выпавший из циферблата камень. Я просто подобрала часы, не говоря ни слова, а он надел пальто и отправился на ежедневную полуденную прогулку. Он гуляет каждый день с 3 примерно до 5:30, затем по возвращении принимает душ, холодный душ, и мы вместе садимся обедать, если в этот вечер он не встречается с майором Штернсом. Я уже говорила вам, что майор Штернс – лучший друг Томаса. Несколько вечеров в неделю они проводят время за игрой в пинокль или шахматы. Доктор Бауэр, не могли бы вы увидеться с моим мужем уже на этой неделе? «Я думаю, мы договоримся на пятницу, мисс Афтон, в полдень», — ответил он. По пятницам в полдень он работал в клинике и мог зайти в отель по пути на работу. «С вашего позволения, я позвоню вам в пятницу утром. Тогда мы и составим план действий. Дела пойдут лучше, если все делать быстро». Улыбаясь, она поднялась вслед за ним. «Прекрасно, я буду ждать вашего звонка. До свидания, доктор Бауэр. Я чувствую себя гораздо лучше, но, боюсь, отняла у вас 2 минуты больше отведенного времени». Протестуя, он замахал рукой и подержал дверь, провожая ее. Миссис Афтон моментально исчезла, оставив лишь слабый запах своих духов. А он стоял возле закрытой двери и смотрел на сгущающиеся сумерки за окном. Когда на следующее утро, как обычно, в 9, доктор Бауэр пришел в свой кабинет, секретарша сообщила ему, что миссис Афтон уже 2 звонила и просила его немедленно позвонить, что он и собирался сделать, повесив шляпу. Но телефон зазвонил раньше. «Вы можете приехать этим утром?» — спросила миссис Афтон, Ее голос дрожал от страха, это насторожило его. «Конечно смогу, мисс Афтон. А что случилось?» «Он знает, что я ходила к вам по его поводу. Я имею в виду, ходила к кому-то. Он обвинил меня в этом прямо сегодня утром, вернувшись с утренней прогулки. Вероятно, он узнал это из слухов. Он обвинил меня в предательстве, упаковал чемоданы и сообщил, что уходит. Он ушел, но без чемоданов. Они все еще здесь, так что он гуляет. Возможно, он вернется около 10. Вы не могли бы приехать сейчас?» «Он в ярости? Он бил вас?» «Ой, нет, ничего подобного не было. Но я знаю, что все кончено. Я знаю, что теперь наша совместная жизнь не сможет продолжаться по-прежнему». Доктор Бауэр посмотрел, какие консультации он сможет отменить. Прием в 10:45 и, возможно, 11-часовой прием. «Вы можете спуститься в вестибюль в 10:45?» «О, да, конечно, доктор Бауэр». Ему трудно было сосредоточиться во время консультации в 9:45. Вспоминая голос миссис Афтон, он хотел немедленно выехать в отель. В любом случае, миссис Афтон пользовалась услугами его офиса, поэтому он чувствовал себя ответственным за нее. В 10:00 он уже ехал в такси, сидя неподвижно с зажженной сигаретой в руке. Он был не в состоянии даже просмотреть газету, которую взял с собой. «Сейчас утро, середина июня», — думал он, мчась в такси, которое постоянно поворачивало и останавливалось на красный сигнал светофоров. Мистер Томас Бейнбридж Афтон был в состоянии кризиса после более чем 25 лет совместной супружеской жизни. И какая там от него будет польза? Позвать на помощь в случае насилия, делиться советами, говорить о комфорте на случай, если ее муж придет и уйдет с чемоданами. Это был конец приятной жизни и налаженного быта для миссис Афтон, которая без своего супруга никогда не будет счастлива даже с друзьями. Он даже как бы услышал реплики, которые она будет высказывать друзьям. У Томаса были свои особенности, у него были маленькие причуды. И в конце концов, после смущения, компромиссов, себе лично она скажет: «Он был невозможен». Из гордости или воспитанности, а может быть и из чувства долга, она все еще сохраняла вместе с чувством юмора вид счастливой супруги. Томас — идеальный муж, он был... Поворот такси в сторону прервал его мысли. Машина остановилась посреди квартала между 5-й и 6-й авеню на одной из 40-х улиц у маленького отеля, более обшарпанного, чем он ожидал. Это было узкое, немного утопленное вглубь здание, заполненное, как он предполагал, людьми средних лет вроде Афтонов, живущих там постоянно десятилетиями и больше. Миссис Афтон энергично шла навстречу через вестибюль, пол которого был выложен черно-белым кафелем. На ее напряженном лице скользнула улыбка приветствия. Она провела носовым платком по ладони и протянула ему руку. «Как хорошо, что вы пришли, доктор Бауэр. Он уже вернулся и сейчас наверху. Я думаю, я могу представить вас как друга моего знакомого, мистером Леннингсом, из Чарльстона. Я могу сказать, что вы здесь проездом и скоро уедете поездом». «Как вам будет угодно». Он направился за ней к лифту, успокоившись, считая, что она контролирует свои действия. Они вошли в крохотный гудящий лифт, внутри которого находился старый негр. Они молчали, пока лифт медленно полз вверх. Оказавшись сейчас в непосредственной близости от нее, доктор Бауэр заметил следы седины в ее светло-каштановых волосах. Он слышал ее учащенное дыхание, в руке она крепко сжимала носовой платок. «Сюда, пожалуйста». Они прошли по темному коридору, спустились на несколько ступенек и, оказавшись на другом уровне, остановились у высокой двери. «Я уверена, что он в своей комнате, но я всегда стучу», — прошептала она. Затем она отворила дверь. «Это гостиная». Доктор Бауэр машинально сунул газету в карман куртки, чтобы освободить руки. Он находился в просторной комнате довольно-таки угнетающего вида, обставленной гостиничной мебелью, с медной люстрой, выполненной из бывших в употреблении газовых труб, и маленьким камином. «Он здесь», — сказала она, поворачиваясь к еще одной двери. «Томас?» Она осторожно открыла дверь. Ответа не последовало. «Его там нет?» — спросил доктор Бауэр. Показалось, что на мгновение миссис Афтон испытывает замешательство. «Он, наверное, снова вышел, но вы пока можете зайти и посмотреть то, о чем я вам рассказывала. Это гимнастический зал, как он его называет». Доктор Бауэр зашел в комнату вдвое меньше гостиной. Комната была очень мрачной, он моментально идентифицировал неясные формы предметов, лежавшие на полу и свисавшие с потолка. Это была обыкновенная боксерская груша, большой мешок цилиндрической формы с песком для отработки приемов бокса и рукопашного боя. Также гимнастический конь с рукоятками, несколько баскетбольных мячей. Он поднял с пола боксерскую перчатку. Вторая перчатка повисла, привязанная к первой шнуровками. «У него есть еще один тренажер для гребли. Он там, в чулане», — сказала миссис Афтон. «Здесь можно добавить света?» «О, да, конечно». Она дернула за шнурок, и слабенькая электрическая лампочка зажглась под потолком. «В любой другой день он был бы в это время здесь. Мне очень жаль, я уверена, он вернется через минуту». Доктор Бауэр обратил внимание на то, что шнуровки боксерских перчаток были ровными и белыми, что они продеты только в первые дырочки, как будто их никогда не развязывали. Сейчас при свете было видно, что все оборудование выглядит новым, как будто только что из магазина. Гимнастический конь был покрыт слоем пыли, но кожа на нем не носила следов пользования. Он искоса посмотрел на рыжевато-коричневый мешок с песком, висевший всего в нескольких дюймах от его глаз. На ближней к нему стороне все еще была наклеена бумажная бирка в форме ромба. Конечно, ничем из этого инвентаря никогда не пользовались. Это так его удивило, что сначала он даже не понял, что все это значит. «А здесь зеркало», — указала она на высокое зеркало, стоявшее на полу строго параллельно стене. Она усмехнулась. «Он постоянно торчит перед ним». Доктор Бауэр кивнул. Несмотря на улыбку, он заметил на ее лице больше озабоченности, чем в день ее первого визита, что делало злыми, искаженными края ее узких бровей. Ее руки тряслись, когда она подобрала измерительную ленту. Она стала аккуратно наматывать ее на два пальца, доверчиво ожидая реакции с его стороны. «Возможно, будет лучше, если я подожду в вестибюле», — пробормотал доктор Бауэр. «Хорошо, я позвоню вниз и вызову вас, когда он придет. Он всегда пользуется лестницей. Видимо, именно поэтому мы и упустили его». Лестница оказалась прямо перед доктором Бауэром, когда он вышел в коридор. Он начал спускаться, все еще в изумлении от увиденного. Какой-то блондин поднимался по лестнице. Бросив на него взгляд перед тем, как разминуться, доктор Бауэр понял, что это не мог быть мистер Афтон. Он чувствовал себя ошеломленным, но точно не осознавал, что именно его ошеломило. В вестибюле, посмотрев сначала по сторонам, он направился к стойке портье, которая наполовину была закрыта лестничным пролетом. «У вас зарегистрирована миссис Афтон», — произнес он, скорее утверждая, чем спрашивая. Молодой парень за стойкой посмотрел на него, оторвавшись от своей газеты. «Афтон?» «Нет, сэр». «Миссис Афтон из 32-го номера». «Нет, сэр, никакая Афтон здесь не проживает». «Тогда кто живет в 32-м номере?» Уж в правильности номера он был уверен. Молодой человек за регистрационной стойкой быстро сверился с журналом. «Это апартаменты мисс Гором». И медленно, пока он продолжал смотреть на доктора Бауэра, его бесстрастное лицо озарялось улыбкой озорства. «Мисс Гором? Она не замужем?» Доктор Бауэр облизнул губы. «Она живет одна?» «Да, сэр», — Вы знаете, о ком я говорю? Женщина около 50, немного полновато светло-каштановые волосы. Он знал, конечно, знал, но доктор Бауэр хотел быть дважды уверенным. Да, мисс Гором, мисс Фрэнсис Гором. Доктор Бауэр взглянул в смеющиеся глаза юноши, который прекрасно знал мисс Гором. Ему стало любопытно, что еще знает этот клерк из того, что ему еще неизвестно. Должно быть, много раз миссис Афтон тоже улыбалась этому парню, стараясь понравиться, как она это делала у него в офисе. «Спасибо», — сказал доктор Бауэр, затем добавил бесстрастным тоном. «Больше меня ничего не интересует». Он повернулся и уставился в пространство, стиснув челюсти, пока ощущение реальности, вызванное скрежетом его зубов, не заставило его вернуться к действительности. Мир встал на свое место. Жизнь опять стала тяжелой, немного обшарпанной, как вестибюль отеля, ясной, как звук песчинок на кафельном полу под каблуком прохожего. И больше не было миссис Афтон. Он направлялся к парадной двери, когда необходимость соблюдения графика работы заставила его посмотреть на наручные часы и понять, что после всего происшедшего он еще может успеть к 11-часовому приему, так как не было еще и 40 минут 11-го. Он свернул и направился к телефонной будке, напоминавшей по форме гроб, которая была почти скрыта за огромным кувшином с пальмовыми ветками. Сбоку были освещены телефонные справочники, лежавшие на полке, и какое-то упрямство, бессмысленное любопытство побудило его открыть справочник Манхэттена на букву А, чтобы проверить фамилию Афтон. Там был только один Афтон, и это было название какого-то магазина. Он зашел в будку и набрал номер своего офиса. «Не могли бы вы постараться снова найти мистера Шрайвера?» — попросил он секретаршу. «И спросите, сможет ли он по-прежнему прийти к 11, с моими извинениями за перемены. И еще, на когда назначена консультация миссис Афтон?» «Минуточку. Она записана на понедельник, на 14:30. «Вычеркните это, пожалуйста, и назначьте мисс Гором», — четко произнес он. «Мисс Фрэнсис Гором, на то же время». «Гором?» «Да, верно». «Это новая пациентка, доктор Бауэр?» «Да», — ответил он.